Глава 42. Побег. Повозка мусорщика остановилась у больницы на пятую ночь, незадолго до полуночи. Все уже заждались железной стали и теряли терпение. Как и предупреждала Михе, повозка была полна хлама. Железного лома, гнилых овощей, сломанных балок. Возчик, похожий на хорька, слез с козел и открыл потайное вместилище под днищем повозки. Беглецы торопливо вышли из больницы и залезли в тесный тайник. Все, кроме Пахма. Брату Ханьсу пришлось прятаться в глубине повозки, под мешковиной. Возчик и Михе обменялись сигналами, и тайник закрылся. Вокруг скрипели доски, колеса стучали по камням мостовой. В бортах повозки были узкие щели. Дзянь мельком видел здания и ограды, фонари, висящие на шестах, сторожевые башни, на которых горели факелы. Сверху до него доносился голос Пахма. Сидя прямо над ним, монах бормотал мантру Тяньди. Как ни странно, в его присутствии Дзяню было неловко. Возчика окликнули, приказывая остановиться. Тот протянул стражнику фляжку с вином, и повозка покатила дальше. Остаток пути, к счастью, был коротким. Повозка скатилась с пригорка и остановилась у полукруглой кованой решетки. Тайник открылся, повеяло прохладой. Возчик воровато огляделся и велел пассажирам вылезать. Он достал большой черный ключ и начал возиться с замком. «Кто-то идет», — шепнула Софи. Дзянь замер, когда из-за угла показался патруль. Возчик оглянулся и помахал. «А, Фаоди, привет!» Один из четверых стражников помахал в ответ. «Работаешь?» «Каждую ночь. Чего только не сделаешь за сверхурочные». Обменявшись еще парой шуточек с возчиком, патруль ушел. Ворота открылись, и возчик впустил беглецов, а сам запер замок. Софья схватилась за прутья. «Эй, а если нам будет нужно вернуться?» «Это дорога в один конец, малютка. Нужно было думать раньше, прежде чем покупать билет», — ответил возчик и ушел. Снова заскрипели колеса. Повозка покатила прочь. Софья мрачно повернулась к остальным. «Не нравится мне это». Но, как и сказал возчик, обратной дороги не было. Компания зашагала по туннелю, окутанному мраком. Коридор был широким, но низким, так что Пахму приходилось нелегко. Свет небесного семейства, пробивавшийся сквозь решетку ворот, погас. Пахло мхом и сыростью. Под ногами журчала и плескалась вода. Капли мерно падали на камень. Софи продолжала ворчать. «Что-то тут не так». Михе не выдержала. «Успокойся. Железная сталь все время пользуется этими туннелями. Чего ты ожидала? Садовой тропинки, усыпанной розами?» Софи это не убедила. «Это твоя железная сталь действует из человеколюбия? Зачем ему это?» «Железная сталь — это моя семья», — отозвалась Михе. Софья фыркнула. Очевидно, у дочери картографа были совершенно другие представления о семье, чем у ученицы целителя. Они отстали от компании и горячо зашептались. «Подземье ничего не делает за даром», — шипела Софья. «Это не за даром», — огрызнулась Михе. «Мой отец полжизни отдал железной стали. Его верность — вот плата за выход из города». Синдэ снял со стены фонарь и зажег его, осветив длинный сгибающийся туннель. Софи и Михе продолжали спорить. Их убеждения, совершенно разные, но незыблемо твердые, озадачивали Дзяня. Он открыл для себя существование городских банд лишь несколько дней назад. Туннель выходил в большую овальную пещеру, от которой ответвлялось несколько ходов поменьше. Поперек пещеры ручейком текли сточные воды. Через них можно было перейти по узенькому мостику. Большое забранное решеткой отверстие в потолке пропускала разноцветный свет трех лун. Однако в углах лежал густой мрак. «Куда дальше?» — спросил Пахом, взяв у Синде фонарь и поводил по сторонам. «Все тоннели выглядят одинаково». «Что так долго?» — спросил кто-то. В дальнем конце пещеры мелькнул свет, разгораясь все ярче. Наконец беглецы увидели мускулистого, покрытого татуировками мужчину с аккуратней козьей бородкой и гладким, красивым лицом. «Я думал, уже никого не дождусь. Ну, скорее, сюда!» Он указал в один из туннелей. Они перешли узкий мост и направились к нему. Михе заспешила вперед, чтобы переговорить с вожатым. «Красивые рисунки. Кто их сделал? Кстати, я тебя раньше не видела». Он напряг мышцы, заставив драконов, вытатуированных на плече, извиваться. «Я новенький». Михе хихикнула, и ее голос эхом разнесся по пещере. «Догадываюсь. А мой отец был младшим хозяином, но поначалу он держал свинарник». «Да, свиньи — это выгодно». «Нет, нет, не настоящий свинарник. Я имею в виду свалку». Михе подозрительно взглянула на молодого человека. «Ты правда новенький?» «Только что принят. Почему ты думаешь, меня отправили сюда?» Софи, переходившая мостик последней, остановилась посередине, прямо под решеткой, и взглянула наверх. «Эй!» — сказала она. «Куда мы идем?» «Самым коротким путем, прочь из города. Куда же еще?» — ответил мужчина, указывая в один из туннелей. Софи, наморщив лоб, внимательно разглядывала небо сквозь решетку. Затем она повернулась в противоположную сторону. «Мы на северной окраине Дзяи. Туннель, в котором ты стоишь, поведет нас на юг, глубже в город». «Кое-где туннели обрушились, придется обойти», — объяснил он. Софи подняла бровь. «Ты точно знаешь, куда нас ведешь?» Мужчина ощетинился. «Я не собираюсь торчать тут всю ночь. Идите за мной или оставайтесь здесь, пока на вас не наткнется патруль». «Не сомневаюсь, этот добрый человек знает, куда идти», — вмешался Дзянь. «Все будет хорошо. Я страшно хочу отсюда выбраться». София не уступала. Она стояла на мосту, скрестив руки. «Он ведет нас не туда». Михе гневно взглянула на девушку, а потом повернулась к молодому человеку и сделала знак пальцами. Он не ответил. Она повторила. И вновь ничего. Михе прищурилась. «Кто ты?» Татуированный небрежно отмахнулся. «Я же сказал, я новичок». Михе попятилась. «Ты не знаешь сигналов?» «Неважно!» И короткий клинок со свистом вылетел из ножен. Михе не успела ничего предпринять, когда лезвие устремилось к ее шее. Однако смертельный удар так и не достиг цели, потому что вмешалась Тайши. Танец ласточки блеснул синим в лунном свете. Она выбила оружие из рук татуированного, так что оно отлетело в темноту и ткнуло его мечом в живот. Мужчина моргнул, открыл рот, из него потекла кровь. Скорчившись, он упал на земь. Тайши стояла над ним, вытирая испачканный кровью меча штаны. «Ничего важного я не задела. Ты будешь жить, если я тебе позволю. Кто тебя послал?» Мужчина сплюнул, достал из кармана нечто вроде веточки и сунул в рот. Прежде чем он успел ее прикусить, Тайши разжала ему зубы концом клинка и повернула меч, вынуждая раненого открыть рот. «Спрашиваю в последний раз, кто послал?» Из темноты вылетело что-то черное. Тайши, впрочем, услышала приближение опасности и, взмахнув рукой, отбила удар. Что-то бросилось на нее с другой стороны. На сей раз между Тайши и новой угрозой встал Пахм. Он взмахнул огромным кулаком и поверг нападавшего на земь. Размытое пятно прокатилось несколько шагов, окружавший его черный дым рассеялся, и появился одетый в черное мужчина. «Тени убийцы!» – проговорила Тайши. Еще одно пятно бросилось на них сверху. Тайши отразила вихрь ударов, но была вынуждена отступить. Тень заслонила упавшего собрата, превратившись в рыжеволосую женщину, вооруженную двумя черными ножами. «Здравствуй еще раз, Линь Тайши!» – пропела тень-убийца, вращая в руках ножи. «Мы так и не успели познакомиться. Меня зовут Мадза Цисами, и я твоя большая поклонница. Я прославлюсь на весь свет, когда тебя убью». В другом конце пещеры появились еще двое – мужчина и женщина. Тайши нахмурилась. «Вижу, ты так и не усвоила урок. Вы, сопляки, не сумели справиться со мной в храме Тянди. С чего вы решили, что у вас это получится сейчас?» «О, я прекрасно усвоила урок», — сказала Цисами и свистнула. «Поди сюда, красотка». Из тени вышла фигура, облаченная в темный чешуйчатый доспех. Длинный плащ скрывал ее тело до лодыжек. «Не смей больше называть меня красоткой». Дзянь, стоявший ближе всех к ней, резко вдохнул. Он понятия не имел, кто эта рыжая, но Катуанку он узнал. Женщина выбросила руку вперед, и свернутая кольцом веревка, которую она держала, превратилась в длинное копье. «У нас есть дело, шепот ветра!»